Так как для нас больше целей на переднем крае не было, пришло время отойти и посмотреть, что предпримет противник, прилетят ли вертолеты. Эва выполняет важнейшую часть плана, помимо того, что она обесточила освещение уже в глубине территории объекта, у нее есть еще задание, а именно взять в плен командира управляющего обороной объекта или убить его. Офицеров, примкнувших к Мацуда, не так много, и каждый из них его опора. Если выбить из-под него эту опору, его власть зашатается, он уже лишился одного, Имамуру. Сейчас будет второй, а если так пойдет и дальше, руководить ему придется самостоятельно. Есть, правда, вариант, что они удержат здание управления и смогут дождаться прилета вертушек. Это по нам они ночью отработать не смогут, на кобрах тепловизора нет, замучаются нас искать. Но вот по зомби они и в очках ночного видения могут пострелять, а к утру сюда прибудет бронегруппа с резервом. Вот только этот вариант меня устроит не меньше, чем отступление. Правда, многое еще будет зависеть от того, какие карты придут на руку. Еще одна задача – это попытаться грохнуть связь. Далеко не все радиостанции добивают до военной базы, учитывая еще и горы кругом. А со спутниковым телефоном корректировать действия вертолетов и пехоты сложно, если вообще возможно. Последняя в списке, но не по значению ее задача – быть моими глазами на объекте. Именно получая информацию от нее, я могу решить, что делать дальше. Впрочем, бой пока продолжается. Командир, зомби на дороге, хрипло прошептал штурмовик, когда мы добрались до обочины. Десятка три, калеки. Замеченные гоблином зомби были в самом деле искалечены, с переломанными ногами и руками. Переломы у зомби, если и срастались, то, видимо, неправильно, да еще и долго, и плохо скорее всего, травматолог ведь у них тоже мертвый. Они, подволакивая конечности, неуклюже двигались в сторону продолжающегося боя. На ножи их, тихо говорю я, разом, пошли. Мы выскочили на дорогу и без боевых кличей атаковали. Я забросил карабин за спину, снова вооружившись секирой, хоть применю ее по назначению. Гоблины ударили первыми, зомби глухо зарычали, разворачиваясь в нашу сторону. Гоблин-штурмовик топором подрубил колено одному, толкнув его на земь, проскочил ко второму, разрубив грудную клетку. Взрыватель, не отставая, раскроил череп упавшему, подрезал сухожилие на ноге мертвецу рядом и тут же напрыгнул на третьего, свалив его с ног и всаживая острие тесака ему под нижнюю челюсть. Сойка сжимает древко уха за середину, точным колющим ударом протыкает черепушку еще одному, методично, словно швейной иглой, тыча острием в лица. Алина, не скупясь, одним ударом своего магического хапеша разрубает мертвеца пополам, крутанувшись, рубит сразу двоих поперечным ударом. Только брызги крови во все стороны летят. Сайка не отстает от них, налетела вихрем, свистнула мечом, срубила стремительными взмахами двоих, прежде чем я добрался до драки. Без меня ведь всех перебьют. Рванул вперед, хикнув, рассадил лезвием череп, уперся ногой в живот, оттолкнул уже окончательно мертвое тело в сторону. Тут же почти срубил голову второму. Лунообразное лезвие секиры легко рубит незащищенную плоть. Обухом саданул в голову порыкивающему в мою сторону калеке со сломанным коленом, неуклюже пытавшемуся броситься на меня. Он завалился навзничь, еще живой. Я двумя ударами отделил его голову от туловища. Опять мясницкая работа какая-то. Минута, и мертвецы разобраны на запчасти. В воздухе висит удушливый запах крови и сырого мяса. Небольшая группка голов в 20 метрах в 200 еле ползет по дороге. Некоторые и в самом деле ползут, настойчивые твари. Все, уходим, командую я. Сайка, как ты? Отлично, коротко выдыхает девушка. К моим снайперам пытались пробраться около десятка мертвецов, но гоблин стрелок с задачей прикрытия справился. Ему, правда, помогала Сильвия. Через минуту на дорогу вышли и они, сориентировавшись по нашим силуэтам. «Отбиваются еще», — заметила Рика, выдыхая запыхавшись, «все же винтовка тяжелая». Треск автоматно-пулеметного огня стоит непрерывный. Хлопают взрывы ручных гранат. Время от времени ухали гранатометы. Визг крикунов поутих из-за расстояния, но все еще продолжается. «Давай винтовку в инвентарь уберу», забирая у нее Гекату, сказал я. «Может, через поселок пройдем, а не будем по буеракам продираться?» — предложила она, сложив сошки и передавая ее мне. «Основная толпа же уже прошла, я тоже за», — согласилась Сайка. «Ладно, давайте попробуем, по возможности уничтожаем их в рукопашную, вдруг там не все ушли», — соглашаюсь я, секунду поразмыслив. «Снайперов в центре построения работайте по дальним, у меня только пистолет», — напомнила Рика. «Ага, тогда возьми», — кивнул я, передавая Рике М14. прикроешь в случае чего. Ну здорово, отдал мне мою же винтовку, проворчала она. Все, двигаем. Усмехнулся я, заканчивая разговоры. Если вертушки прилетят, то в пределах 20 минут мы уже должны вернуться к Хамви. Теперь дело за Ивой. Сможет она уничтожить командира или нет, уничтожит связь или нет. Именно от этих вопросов зависит, что произойдет дальше. Толпу зомби-коллег мы стоптали практически не останавливаясь, все фраги. И бодро возвращаемся к поселку. Перестрелка начала ощутимо затихать. Раздавались редкие хлопки гранат, крикуны вопят, но все тише. По докладам Ивы, отставшие зомби начали переходить к своему любимому делу, пожиранию трупов. Внутрь здания управления она проникнуть не смогла и сейчас отступила, спрятавшись в зеленых насаждениях. Времени в тени у нее осталось минут 10 не больше, а именно в здании и засел командир обороняющихся, вместе с женщинами и еще десятком или чуть больше бойцов, сумевших туда отступить. Остальные частью погибнув, но больше все же уцелев, села на автомобиле и покинула территорию, переехав на другую сторону реки по плотине. Там им особо негде закрепиться, местность открытая. Справа верхнее водохранилище, слева перепад высот с обрывом и горами. До ближайшего дружественного населенного пункта 9 километров. Там деревня, контролируемая айшиками. До утра они контратаку начинать не станут, но вот после вполне могут. Еще и получив подкрепление с военной базы. Именно об этом я размышляю, прикидывая, как поступить дальше, вступая на улицы поселка Тейси. Мы двигаемся по улице на окраине, а не центральной. Наверняка не все зомби пошли за киборгом. Те же танки слишком умны для этого, некоторые точно последовали в глубине толпы, но учитывая их поведение, не все, ох не все, охотники, плевуны, звереныши, все они предпочитают засады. Двигаться пешком через населенный пункт, да еще и ночью, было в новинку для нас. В темноте мы идем по, кажется, бесконечному коридору из мертвых домов, приглашающие распахнувших пустые глазницы окон и беззубые рты дверей. Улицы кривые, изломанные, сказывается, наверное, расположение поселка на холме и его старость. Жутко-то как, словно уловив мое настроение, произносит Саика, шагая рядом. Не то слово, соглашаюсь я, никогда такие аттракционы не любила, ну знаешь, комнаты страхов. Продолжает она, ух ты моя непробиваемая воительница чего-то боится. Я невольно расправил плечи. Мужчины частенько черпают смелость в явной или мнимой трусости женщин. Ух, кажется, будто за нами следят с крыши. Я настороженно прислушиваюсь. Выстрелы раздаются редкие, взрывов гранат больше не слышно. Скорее всего, отбиваются запертые в здании бойцы, экономят патроны. Мы не бежим, скорее двигаемся быстрым шагом по центру улицы. Обстрела мы не боимся, а вот внезапные атаки зомби, да. И выпрыгни на нас зомби-танк. До центра улицы он не допрыгнет даже с крыши, с разбега разве что. По крайней мере, двухполосная дорога, плюс тротуары дают на это надежду. Мне кажется, или за нами следят, пробормотала Рика. У меня тоже похожие чувства, поддержала ее Саика. И у меня, проворчал Кота. Хозяин у меня тоже, сообщает Сойка. Я вижу в темноте белки ее глаз и белые зубы, сверкающие в хищной не то усмешке, не то улыбке. Думаю, нам не кажется, произношу я, убирая секиру в инвентарь. Тихо не получится, уверен. Оружие к бою. Я сдергиваю с плеча М4 и вовремя. Мы недалеко от образного перекрестка. Одна улочка ведет в тупик, другая к центру поселка. Нам в тупик и за окраину. Осталось всего-то около километра до Хамви и остальной части группы, и мы опять моторизованный отряд. Танк появляется во дворике перед небольшим домиком справа, хоть и двухэтажного, выглядящего скорее как значительно увеличенный в размере скворечник. Шестеро охотников быстро лезут через забор вместе с ним, спрыгивая на тротуар и бросаясь к нам напрямик, по кратчайшему маршруту. Слева из-за высокого забора, даже ночью, белым, лезут один за другим четверка мертвецов. Несколько иных по виду, чем охотники, больше похожих на обезьян, длиной рук, походкой, ползуны, или скорее всего упыри. Я на ходу, вскинув карабин, выпускаю короткую очередь по танку. Дистанция метров 10 с небольшим. Его светящиеся желтым светом глаза в темноте зловеще исчезают. Лишь благодаря вспышке выстрела осознал, он прикрыл руками голову, и с ревом бросается вперед. Такое расстояние для него ничто. Вложившись в приклад, я пытаюсь достать его по ногам, но в темноте яркие вспышки выстрелов слепят. Саиков вздергивает ПНВ на лоб, бросаясь навстречу охотникам. Рика слева достает одного из упырей в голову, тут же переносит огонь на второго. Гоблин-штурмовик ловит охотника в прыжке, всадив ему лезвие топора в бок и сбивая наземь, добивает парочкой зверских и размашистых ударов. Взрыватель слева бросается на упыря с тесаком в руке. Кота из винтовки уничтожает еще одного охотника, вышибая ему мозги прямо в прыжке. Я взял на себя неудобную цель, мысленно выматерился, он стремительно сокращает дистанцию. Сильвия хладнокровно выходит из-за моего левого плеча вперед и прикладывает прущего вперед танка тараном. У меня свой танк есть, съел танк. Удар силовым полем сминает монстра и швыряет его изломанные останки внутрь дома, попутно вырывая с корнем секцию забора вместе с частью калитки. Девушка короткой очередью, с пары метров, вышибает мозги охотнику, стелющемуся у земли в нашу сторону. Сайка одной атакой обезглавливает охотника, наловчилась-то как. У меня с отрубанием голов до сих пор не очень. 10 секунд контакта и все закончилось, так кажется, но нет. Я замечаю, как по крыше справа двигается силуэт зомби, небольшой и похожий на детский. «Внимание, на крыше справа!» — кричу я. «И двигаемся, не стоим!» Пытаюсь достать его очередью, но выплюнув пуль 5, карабин замолкает, магазин на танка потратил без результата и по мелкому не попал, звереныш, наверное. Надо брать себя в руки, так и до беды недалеко. Тут же отсоединяю пустой магазин кнопкой и быстро загоняю новый, сбрасываю затворную задержку, готов. Слева еще один, сообщает Катани в пример мне, снимая своего мелкого точным выстрелом. И еще. Маленькое тельце, стукнувшийся козырек, свалилось во внутренний двор. Я замечаю силуэт значительно более крупный. Он, проскользив по покатой крыше, ловко перепрыгивает с нее на соседнюю, попутно бросив в нас кусок черепицы, разбившийся об асфальт, и скрывается на другой стороне крыши. Значит, убийца остался в городе. Вы видели? Эта тварь в нас камнями бросается, крикнула Рика. Похоже, самые опасные твари еще здесь. Двигаем. Командую я, несколько радует, что в их дружную компанию плевун не затесался. Мы смещаемся от более крупного и опасного убийцы к стене дома справа. Это чуть не стоит жизни одному из нас. На небольшое деревце, растущее у самого забора, ловко, словно кошка, взлетает мелкий, шурша ветками. Я, развернувшись, даю очередь по нему, срубая листья и пару мелких веточек и древесного мусора. Тот ловко перепрыгивает на ветку, нависающую над улицей. Сильвия добавляет длинной и плотной очередью, практически срезая верх кушку дерева и большой сук, на котором зомби засел. Крупные когти на бывших некогда детских руках, искаженное и обезображенное оскалом лицо, а самое главное — шпоры на ступнях, как крюки. Звереныш-наездник, еще одно упущенное мною бедствие. Он плашмя падает на землю в нескольких метрах от нас, зашипев как пробитое колесо и рванувшись змейкой к гоблину стрелку, избегая выстрелов. Одновременно с тем появляется убийца и еще один охотник. Убийца, проскрежетав по крыше когтями, снова кинул в нас черепицей, не попал и скрылся за коньком крыши. Охотник выпрыгнул из подворотни между домами, напрыгнув на двигающегося головным штурмовика. Дина попыталась достать убийцу, прострелив конек крыши насквозь. Там уже пусто или просто не попало. Штурмовик, не успевший взяться за свой дробовик, сунул охотнику в пасть рукоятью топора, отбросив его тычком назад, избежав когтей и своротив ему попутно на бок челюсть. В метре от гоблина стрелка, звереныш подпрыгнул, попытавшись извернуться ногами вперед и всадить в него свои шпоры. Тот прямо на лету перехватил его за ноги и, молодецки ухнув, шарахнул легонькое тельце об асфальт со всего размаху, превратив его в отбивного зомби. Арика не стала превращать бой штурмовика с охотником в поединок и пристрелила его в момент, когда он подогнул ноги для очередного прыжка. Тот так и помер, раскорячившись, как лягушка. Мы в быстром темпе рванули вперед, стараясь не сбиться в кучу и не мешать друг другу следить за секторами. Новая атака убийцы, и снова он бросил метров с 20 по нам камень и скрылся в темноте, действительно разбойник. Мы двигались по улице, уничтожив еще парочку засадных охотников. Уходить, не прикончив убийцу, было опасно, ничто не помешает ему последовать за нами, а среди деревьев его прикончить будет еще сложнее. Именно в этот момент послышался шум винтов, а вот и вертолеты. Тут еще важный момент, что стрелять реактивными снарядами по зомби на территории ГЭС скорее всего не станут. В потемках можно повредить важное оборудование или еще как-то навредить работе станции, а из пушек, как бы хороши пилоты не были, ночью много не настреляешь. Впереди пара гоблинов, замыкает наш строй стрелок. Кота и Рика в центре, я двигаюсь с наиболее опасного левого фланга вместе с Сильвией и Саикой, правый фланг контролирует Алина и Сойка. Мы быстро идем по темным улицам, стараясь не срываться на бег. Стрекот винтов все ближе. В воздухе прерывисто ухнуло и через несколько секунд громыхнуло десяток взрывов, следом еще десяток и еще. Я ошибся, вертолеты запускали реактивные снаряды. Я не видел, куда они бьют, но если по территории ГЭС, то не очень-то их заботит сохранность электростанций. Через полминуты тревожного движения и ожидания на связь выходит Эва. Отработали по окрестностям дороги. Принял, держись там, отвечаю, отвлекшись на рацию. Убийца словно чуял, воспользовался случаем, в очередной раз кинув в нас куском крыши и издав низкий, похожий на львиный рык. Рика высадила в него пол магазина, зло выругалась, попасть пару раз попала, но в туловище кота тоже успеха не добился. Я успеваю дать неприцельную очередь, что ожидаемо мимо. До края поселка метров 400 еще. Мы приближаемся к месту, где терминатор начал свой путь, собирая мертвецов. И, видимо, часть из них пришла туда, где они услышали крикуна в первый раз, и осталась. Извилистость улицы сработала против нас. «Командир, мертвецы впереди!» — кричит штурмовик. «Больше сотни!» Я бросил взгляд на Саику, ее лицо маска невозмутимости. Маска воина. Рика, собранная, быстро меняет магазин на новый. Алина и Сойка дружно сдергивают с плеч штурмовые винтовки. Кота сосредоточенно пыхтит, глядя по сторонам, винтовка на груди. Прорвемся. Двигаемся, гоблины впереди. Дина прикрывает тыл от убийцы, Сильвия прикрывает снайперов и Дину. Остальные работаем, продвигаясь вперед. Не спешим. Группа быстро перестраивается, гоблины перебегают вперед. Штурмовик и взрыватель готовит дробовик и револьвер. Стрелок только с секирой, но ничего. Кому-то надо быть впереди, а мои монстры намного более крутые монстры, чем мертвые. Гоблины, не убегать вперед, работайте по добегающим. Стрелок добивай подранков на земле. Принято, командир. Ревут они дружно. Рика и кота даже в темноте умудряются уничтожать мертвецов одного за другим точными выстрелами. Мы идем вперед, спокойно всаживая в них пулю за пулей. Зомби быстро сближаются с нами, надвигаясь сплошной стеной от одного края улицы до другого. У меня закончились патроны к М4, сбрасываю преобразование наводчика и беру последнюю на сегодня карту, оператора Дельты. Секунда темноты перед глазами, и вот я в полном снаряжении. На голове шлем с тактическими наушниками и ПНВ. Тут же вскидываю НК-416 с глушителем. Лазерный прицел в очках ночного видения дает хорошо видимую полосу света. Можно и навскидку отработать, и как указкой им цели отмечать. Другое дело, что некому. ПНВ только у Саика и больше пока нет. Позади срекочут вертолеты, поливая зомби из пушек. Они кружат, отстреливая время от времени тепловые ловушки. О противодействии они знают и что-то предпринять пытаются. Жаль, Дина не может их удивить. Впрочем, нам пока есть чем занять себя. Эва пока в безопасности, но просочиться мимо такой толпы она не в состоянии. А учитывая еще и то, что защитники контролируют проходы в здание, в общем, без поддержки она не пройдет. Гильзы звонко сыпятся на асфальт. Штурмовая винтовка в руках ведет себя крайне достойно. Одиночными выстрелами сваливаю зомби одного за другим. Чем мы ближе, тем эффективнее стрельба. Сотня метров дистанции быстро сокращается. Зомби несутся на нас, натыкаясь на плотный и точный огонь. Но это совсем не те мертвецы, что были когда-то. Сейчас они намного быстрее и активнее сокращают расстояние. Полсотни метров, меняю на второй магазин. Среди этой толпы видно одного танка, что пытается укрыться от огня, спрятавшись во дворе дома. Убийца появляется на крыше, несется по ней, размахнувшись, кидая нам в спину камень, прыгая на другую ее сторону. Дина в этот раз не оплошала, всадила ему пулю в туловище. Мы слышим грохот скользящего, цепляющего за черепицу тела, гулкий львиный рык и звук падения. Еще не убит, но теперь ему точно не понравилось. Толпа зомби прорежена нашим огнем, дистанция сокращается стремительно, еще немного и можно вступать в рукопашную, но танк и убийца могут сильно испортить всю ситуацию. Снова леденящий душу рык. Убийца-разбойник ломится через кусты на противоположной стороне улицы. В ответ ему ревет зомби-танк. В толпе, что удивительно, нет ни одного крикуна. Она ворчит, надвигаясь на нас. С каждой секундой все ближе. Всем стоять. Огонь. Командую я, когда до толпы остается меньше 15 метров. Незачем лишать себя преимущества. Гоблин-штурмовик, используя дробовик, накрывает мертвецов картечью. Взрыватель стреляет из револьвера. Я в быстром темпе расстреливаю магазин одиночным огнем. Скинув израсходованный, быстро перезаряжаю. Попробую накрыть танка гранатами, предупреждаю я, перекрикивая шум выстрелов. Оставив штурмовую винтовку висеть на трехточечном ремне, рву колечко из осколочной, мягкий бросок в его направлении. Граната, хлопнув, перелетает стенку забора. Резкий взрыв заставляет танка взреветь. Зомби уже вот-вот столкнутся с гоблинами впереди. Я тут же кидаю вторую и тяну светошумовую. Новый взрыв, толпа мертвецов, уже значительно более хлипкая, налетела на гоблинов. Рев танка еще ближе, взрывы его не убили, но, видимо, воздействуют на нежные уши. Он в десятке метров прямо за забором. Я слышу, как трещат цветочные кусты или клумбы. Как он пытается минимально сократить дистанцию до нас. Гоблин-штурмовик в упор сносит картечью голову мертвецу, перехватывает его за ствол и одним движением, как дубиной, лупит им следующему зомби в голову, ломая лицевые кости. Взрыватель не отстает. Дождавшись, как мертвяк подберется вплотную, он практически приставляет ствол револьвера к его нижней челюсти и тянет спуск. Верхняя часть головы зомби буквально взрывается, как переспелый арбуз в кровавых ошметках. Стрелок, все это время терпеливо дожидавшийся их, наконец дождался. Секира с хрустом врубается в бедро, практически отрубая ногу. Дикий рывок на себя, и потерявший опору зомби заваливается вперед, после чего отскочивший в бок гоблин коротким ударом в затылок упокаивает его. Убийца и танк появляются почти одновременно. Я не могу разглядеть подробности его внешнего облика, но убийца-разбойник в целом похож на своего прародителя, простого зомби-убийцу. Большие и длинные руки, когти растущие, кажется, из кончиков пальцев, и чудовищное лицо, потерявшее человеческий облик, оставив лишь черты, что делает его еще более ужасным и отвратительным. Два мертвеца, практически элитные монстры, атакуют нас с фланга одновременно. Стукнувшись о край забора, свалившись внутрь дворика перед обычным, классическим японским домиком, светошумовая граната рвется там, я успеваю крикнуть, предупредив группу о ней, и оглушенный резким хлопком близкого взрыва и резкой, в ночи похожей на вспышку молнии вспышкой света, ослепленные и оглушенные они взлетают на край забора одновременно. Гулкий рев танка и низкий, львиный рев убийцы, оба как два попугая на жердочке, только не попугаи, а реально страшные, уселись с интервалом в пару метров. Сильвия реагирует стремительно, ударом силового поля, тараном. Невидимый грузовик с грохотом проламывает двухметровую дыру в кирпичном заборе. Потерявшие в момент попытки прыжка опору, зомби летят совсем не так далеко, как планировали. Девушки среагировали мгновенно, впрочем, и зомби тоже. Танк, ударившись коленями об асфальт, прижал обе руки к голове, подхватившись, рванул вперед. Сойка и Алина, действуя в паре, принимают на себя его атаку. Сойка успевает выставить копье в его сторону, уперев пятку в асфальт и подперев ее ногой. Монстр, вдвое крупнее девушки, всей грудью напоролся на него, слепо и яростно надавил, взмахнул руками, убирая их от головы. Острие копья погрузилось глубже, упираясь изнутри в позвоночник. Из его горла вырвался булькающий, наполненный кровью и смрадом рев. Девушка качнулась назад, отшатываясь от его огромных ладоней, вынужденная отпустить копье, что выдержало натиск твари и не дало ему промчаться вглубь нашей группы. Алина воспользовалась выигранной секундой, чтобы оказаться от него сбоку и одним ударом отсечь голову и левую поднятую руку. Она погасила импульс удара, крутанувшись и качнувшись в сторону. Сойка, ухватившись за древко, столкнула обезглавленное тело в сторону, прилагая усилия, чтобы вытянуть глубоко засевшие острие. А убийца тем временем попытался кинуть куском забора в девушек, не преуспел, вспышка гранаты ослепила его или взрыв оглушил его, но прицел оказался сбит, и он снова промахивается, с силой зарядив по стене дома на противоположной стороне улицы. Дина попыталась достать его выстрелом, но на такой дистанции из ее винтовки попасть по подвижной цели в голову намного сложнее, чем сделать это на расстоянии. Убийца-разбойник кувырком назад, через голову уходит от выстрела, и пуля вместо головы взрывает его голень, практически отрывая ему ногу. И из-за этого, вместо того, чтобы одним прыжком уйти за забор и попытать счастье в новой атаке, он, запнувшись на раздробленной конечности, падает на левый бок и, загребая руками по асфальту, жутко проскрежетав по нему когтями, пытается сбежать на руках. И ему почти удается, но только почти. Сайка и Сильвия, опередив меня, разрывают его голову сериями выстрелов, попутно перерубив выстрелами руку в локте. Я мысленно выдыхаю. Самое страшное, что он мог сделать, это запрыгнуть к нам в глубину построения и устроить резню. Но мы сделали все правильно и обнулили его попытки. Оставшихся зомби добиваем уже без проблем и суеты. Сайка на последнем этапе немного помахала мечом. Гоблины справились на отлично, они не пропустили ни одного зомби, отделавшись лишь несколькими царапинами. После чего штурмовик и стрелок проводит контроль, прокладывая тропинку среди трупов. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь оглушенный вцепился нам в ноги, мне есть кватерять, и я этого не хочу. На весь бой ушло меньше пары минут. Мы стремительно отходим к Хамви по дороге, уничтожая одиночных зомби-охотников. Кажется, самых проблемных мы истребили. Не знаю, сколько мертвецов в поселке еще осталось, но скорее всего большая их часть на территории ГЭС. Над ней сейчас, судя по докладам, и вылетает 5 вертолетов. Они обстреливают зомби вокруг здания управления из пушек. Наносят время от времени удары по обочинам дороги реактивными снарядами, возможно, считая, что там мы еще есть. Но результативность огня довольно слабая. Зомби много, больше 1000. Они рассредоточились по территории, поедают трупы, окружили здание. Чтобы выбить их оттуда, имеющихся сил у них не хватит. Слишком большая концентрация мертвецов, да еще и запасы боеприпасов снаружи. То есть у них только то, что они унесли с собой, и то, что было заготовлено на позициях с другой стороны плотины. Без подкреплений до утра они не сунутся. Какие результаты у Юджина? Спрашиваю я Саю, после короткого сеанса обнимашек по случаю нашего возвращения. Блокпост взяли, патруль из военных тоже взят, у нас потерь нет, с их стороны 2 убитых и 5 ранены. Отчиталась она, присаживаясь на брошенное на траву одеяло. Что ты хочешь делать дальше? Эва говорит, что часть их людей заперта в здании управления и машинном зале. Задумчиво говорю я. Вертолетов они прислали 5 штук, скорее всего больше у них ничего из ударного нет, на данный момент по крайней мере. Почему ты так думаешь? Хмурится Рика, присев рядом. В эскадрильях обычно по 10-12 самолетов или вертолетов, поясняю я, взглянув на нее. Не знаю, сколько их там всего у них, но с учетом потерь уже понесенных, получается, из ударных они бросили все, что есть. Вертолеты обычно парами летают, и численность обычно наращивается четным числом. Пара, четверка, а сейчас их 5. Ну какая-никакая логика есть, признала она, словно сомневалась в моих умственных способностях, повторила вопрос Сай. И что ты хочешь сделать? Поддерживать всю группу в воздухе они не смогут. Туда-обратно минут 40 полета, и здесь они уже минут 20, сейчас будут возвращаться. Максимум они через часа 2 еще вылет сделают, но скорее всего до утра не прилетят. Продолжая прикидывать варианты, тяну я с ответом. К тому времени будет неплохо подтянуть сюда людей, выделенных твоим отцом. А ты, повторяет Саика, приблизившись и положив мне руку на плечо. А я пока не сбросилась преобразование и колода, прогуляюсь и посмотрю, что там происходит на территории. Принимаю я решение. Зачем? Спрашивают они чуть ли не хором, быстро переглядываясь между собой. Хочу убедиться, можно ли пересечь плотину. Насколько я понимаю, их подкрепления придут с той стороны, говорю я, усмехнувшись. Они долго молчат. По глазам Сай вижу, что она хочет возразить, но бросив взгляд на Саику и Рику, опустив голову, бормочет тихо. Опасно. Ты ведь не один пойдешь, уточняет Саика, сжимая пальцы на моем плече. Не один, ворчу я, благодарно улыбнувшись им. Время идет, и надо готовиться к новым боевым действиям. В воздухе еще гудят винты вертолетов и бьют их пушки. Времени до полуночи остается чуть больше 40 минут. Как только вертушки уйдут, начнется передислокация выделенных нам сил Токагиггэс. Завтра начнется уже в полночь, и завтра будет тяжелый день. Глава 60. Битва за свет. День 69. До полуночи и вместе с ней, сбросом колоды, осталось чуть больше 40 минут. Цель номер 1 – попытаться проникнуть на территорию и провести на нее гоблинов. Цель 2 – осмотреть территорию будущих боевых действий, и в зависимости от выпавших карт обдумать, как действовать утром. Значит так, решил я, двигаемся туда быстро, идут гоблины, Алина, Сойка, Сильвия и я, закончила за меня Саика, а когда я глянул на нее, она, усмехнувшись, уточнила: «Ты против?» Я и хотел бы возразить, но не стану. Саика мечница, она девушка, что стремится быть на передовой, привыкшая быть первой, всю жизнь практически такой была. Поэтому страх за нее, да и просто страх за них всех, надо задавить в себе и научиться делать так, чтобы вероятность поражения была как можно меньше. А авторитет у меня есть, и если я попрошу ее остаться, она останется и подождет. Хорошо, кивнул я, она удовлетворенно улыбнулась, прижавшись на мгновение к моей спине грудью. А мы, уточнила Рика. Пока отдохните и приводите себя и оружие в порядок, отозвался я. Мы немного нашумели и натоптали, Помните, что зомби не только на слух, но и на запах ориентируются, повнимательнее. Я тоже остаюсь, напомнила о себе Дина. Да, теперь твоя главная задача, ПВО, пока отдохни, снова киваю я. Ладно, минуту попить, проверить снаряжение и выдвигаемся. Вернуться я планирую в течение 2 часов максимум. После, неплохо будет покемарить хотя бы 4 часа. Утро завтра скорее всего нервное будет. Впрочем, физически я чувствую себя отлично, понервничал при встрече с убийцей, заставил он мою спину попотеть, сволочь, но с остальным справились хорошо. Вертушки еще гудят двигателями, рубит воздух винтами, вдали громко бахает, стучат автопушки. Как только они уйдут, начнем еще и подтягивать людей Такаги сюда. Этим займется Сэя, пока я буду шевелить ногами и сам Юджин. Гоблины вооружились штурмовыми винтовками, парой пулеметов, взяли боеприпасы. У меня еще 7 магазинов по 30 патронов. Саика взяла у Хисаши снаряженные магазины, отдав ему пустые. Алина и Сойка сделали то же самое с Такаширой, хотя, надеюсь, стрелять там не придется. Хотелось бы пройти как можно тише. Быстро добрались до улицы, по которой мы всего несколько минут тому прошли, со стрельбой и мордобоем. Мертвецы, естественно, никуда не делись, лежат совсем мертвые, не зря мы старались. Но появились новые, ходячие. 2 десятка, видимо, выползли на шум, припозднившись, и сейчас занялись поеданием своих менее живых товарищей. Двигаемся быстро, рубим их на ходу, оценив опасность, говорю я. Никого серьезнее бегунов тут вроде бы нет. Рубим, уточнила Саика. Вы да, у меня глушитель, я прихлопнул едва слышно по прикладу. Девушки двигаются легким шагом бегом, практически бесшумно, хотя не сказать, что на них снаряжение сильно меньше, чем на мне. У Саика бронежилет, отданный Рикой, значительно, кило на 3, если не на 5 легче моего, но даже так, легким не назвать. Я, конечно, тоже не топочу, но все же чувствуется, что мои шаги тяжелее, массивнее. Вскинул штурмовую винтовку, прицелился, и когда зомби, среагировав на нас, начали вставать, прерывая трапезу, серией одиночных выстрелов свалил парочку. В следующее мгновение я стал не нужен. Саика и Алина, словно соревнуясь в скорости рубки, стремительно вырезали их всех, только конечности в разные стороны полетели. Единственное, что Саика рубит в основном головы, а Алина, не заморачиваясь целиком, крупными кусками. Сойка их прикрыла, прикончив парочку обезноженных. Новые трупы прибавились к более чем 100 предыдущих, пропитав воздух и асфальт свежей кровью, а мы помчали дальше. Одиночные зомби еще попадались нам практически половину пути, но по мере удаления от места боя все реже и реже. Гоблины бежали следом, им работы практически не было, добивали выскочивших за нашими спинами очередных одиночек, потихоньку отставая, но в целом темп держали бодрый, учитывая их загруженность. 15 минут бега, и мы добрались до окраины поселка. Вертолеты закончили стрельбу около 5 минут назад. И стрекот винтов еще только стихал, далеко разносясь в ночи. Гоблины за спиной, где-то позади на темной улице, не видать их. Вертолеты ушли, подтвердила Эва, непосредственно наблюдавшая их работу. «Мы идем», — передал я ей. «Сможешь скорректировать наш маршрут?» «Думаю, да», — отозвалась она. Немного опасно было подниматься по дороге. Они могли использовать 5 вертолетов непосредственно для огневой поддержки обороняющихся и 6 подвесить в засаду. На случай продолжения нашей атаки, он бы мог вломить с дальней дистанции по огневым точкам, открывшим огонь по вертолетам, или отработать ракетами по пехоте, продвигающейся к ГЭС. Многое, в общем, мог бы сделать и сильно жизнь испортить. Обнадеживает, что в очки ночного видения, до поры километров нас особо не разглядеть, а подойдет ближе, мы его услышим. Ушли они, скорее всего, не столько из-за расстрела боекомплекта, хотя и поэтому тоже. Более чем 2,5 часа у них максимальный лимит по топливу, туда-обратно по 40 минут полета. Около 20 минут они работали здесь, и резерв на внештатные ситуации еще минут 20-30. Ночью и заблудиться можно, и в горах все же летят, всякое бывает. Да и то это расчеты навскидку, без точных данных. Редкие выстрелы еще продолжали приходить с территории объекта, но опять же, по словам Эвы, стреляют отступившие в административное здание бойцы. Под эти выстрелы крикуны, судя по всему, их подвыбили немного, издавали несколько воплей и затихали до новых. Наверх не шли, бежали трусцой. Гоблины двигались все так же позади. Прошли 1 километр. В ПНВ стали заметны следы ударов вертолетов по дороге и обочине. А когда добрались ближе, то и невооруженным глазом. Горит несколько кустиков, тлея красными углями, лето жаркое и довольно душное, трава засохнуть не успела, да и не знаю даже, засыхает ли она в Японии так же, как у нас, все же климат другой. В траве черные пятна, сердцевина прилета, трава выкорчевана и осыпана землей, в некоторых местах словно покрыта серым инеем, пеплом. Отстрелялись они хоть и по площадям, но относительно точно. Останься мы на прежних позициях, и это доставило бы нам проблем. К сожалению, Эва уничтожить связь так и не смогла, как и взять командующего, так что скорее всего информацию вертушкам о наших примерных позициях передали отступившие, бывшие на передовой бойцы. Но нас все же не наблюдали весь бой, совсем им не до того было. Чем дальше мы продвигались, тем больше уничтоженных зомби нам попадалось. Первые крупные потери они понесли на рубеже около 500-600 метров, несколько попаданий по хвосту колонны из минометов и автоматических гранатометов, полтора десятка тел. Одиночные, получившие пулю другую, лежат на всем протяжении пути до следующей крупной точки умерщвления. Через сотню метров мины и осколочные гранаты легли особенно кучно и разнесли минимум два десятка мертвецов в кровавый фарш, и столько же отделалось разной степенью травмированности. И они решили не идти дальше, а остаться здесь и немного пообедать, да возможно приползли раненые из предыдущей партии. Пришлось вновь пустить в ход оружие. Я снова воспользовался штурмовой винтовкой, экономить боеприпасы ни к чему, меньше 15 минут действия карты осталось. 200 метров от КПП, именно на этом рубеже зомби начали нести основные и массовые потери. Хотя, в условиях потери света, прекративших вести огонь минометов, благодаря смерчу, и части пулеметов, старания Дина и Рики и немного мои, потери мертвецов хоть и были существенные, но далеко не критичные. Перед бетонными блоками в сотне метров от въезда на КПП, уложенными в шахматном порядке, достигли максимума. Сюда еще добавили вертолеты реактивными снарядами из пушек, покрошили в фарш отставших и коллег. Слева и справа по обочине, как и на дороге, видны десятки мертвецов, жадно пожирающих своих собратьев, нарвавшихся на пулю или осколок. Наиболее эффективно себя показали крупнокалиберные пулеметы. Тяжелые пули прошивали мертвецов насквозь, потрошили и громили внутренности и кости. Многие из них превратились в коллег с полуоторванными конечностями. Наиболее удачливые среди них, те, кто получил пулю такого калибра в грудь или живот, живы, но словно находятся в шоке, не знаю, способны ли они восстановиться от таких ранений. Здесь пришлось сбавить ход, гоблины благодаря этому нас почти нагнали. Я аккуратно снимаю тех, что ужинают впереди на нашем маршруте, но хотя глушители снижают дальность обнаружения нас мертвецами, делает это далеко не так здорово, как хотелось бы. Громкость выстрела все равно значительная. Поэтому часть возбудившихся и бросившихся на выстрелы зомби уничтожают девушки. «Вижу вас, сместитесь на правую обочину и идите вдоль нее», — выходит на связь Эва. «Понял, сейчас, дождемся гоблинов», — отвечаю я, оглянувшись, они уже совсем близко, а время действия карты подходит к концу, жаль, не успел разгуляться. Успеваю добить магазин, расстреливая зомби в отдалении, но перезарядиться уже нет. На небе небольшие облака, луна выглядывает из-за них едва заметным полумесяцем, вот и полночь наступила. Система предложила мне дополнить колоду картами, если я хочу находиться в преобразовании дальше, или же сбросить ее и преобразование в том числе и начать колоду заново. Выбрал второе, быстро добавив нужных карт, забивая колоду максимально доступным количеством карт. Резерв наполнять скоро надо будет. Минуту, предупредил я свой отряд, оказавшись в своей обычной одежде и став безоружным. В руку пришли следующие карты: магическая ракета, пехотинец, гоблин-воин, минное поле и разведчик. Учитывая, какие события я ожидаю, так себе расклад. Хотя пехотинец в целом пригодится, винтовка дальнобойная, точная и на открытой местности может и сыграть, как и у разведчика, да и все запасные жизни. Вооружился секирой. Конечно, сейчас использовать карту разведчика было бы хорошим вариантом, но она пригодится, как только враг появится, возможно, уже утром. Призвал гоблина-воина, повезло в какой-то степени, что он пришел сразу, передал ему припасенную на всякий случай в инвентаре штурмовую винтовку и боеприпасы к ней, правда, стрелять ему из нее пока не придется, соблюдаем тишину. Блокпост на въезде получил несколько точных накрытий артиллерийскими снарядами, по нему прошелся смерч, разметав несколько домиков и сняв крышу с кунга. Все еще горят БТР, правда, уже не так жарко и сильно, больше чадят покрышками и выгоревшими внутренностями. И дальше мы в течение без малого 30 минут под корректировку и вы преодолевали чуть больше сотни метров, чтобы проникнуть на территорию скрытно и незаметно. Сложностей было две: зомби и трупы, много жрущих зомби и много трупов, очень много зомби. И еще невозможно сойти с дороги слишком далеко, буквально пяток метров, и начиналась ягоза. В ней запуталась, размотав себя в кровавую кашу, около сотни зомби, дополнительно получившие залпы из станковых пулеметов, гранатометов и штурмовых винтовок. Расстарались и вертолетчики, отработали из авиапушек и реактивными снарядами, запах крови убийственный. Добавили мясо к столу, но все же некоторые уцелели и сейчас жадно жрут прямо на месте. Часть зомби застряла в двухметровом по глубине рву, заполненным водой, этих только прибить и присыпать осталось. Эва, встретив нас перед блокпостом, уводит разведанным маршрутом в сторону от каннибальского пиршества, заводя в зеленку, вдоль забора. Благодаря арт-удару и вертолетному, несколько секций забора рухнули, пробитые осколками и взрывами, давая возможность перемещаться не через толпу на КПП, а обходя ее. Саика отдала мне ПНВ, вцепилась в плечо левой рукой, темнотища так-то, но сейчас он мне нужнее. Я осматриваю проделанную работу и уже начинаю прикидывать, чего еще сломать поутру. Оценить потери моих немертвых воинов трудно. Они хоть и прорвали оборону, отчитываться не спешат, неблагодарные ублюдки. Крикуны время от времени подвывали, подзывая новых мертвецов к основной толпе, собравшейся вокруг здания администрации. Но корма вокруг так много, а само здание не настолько и огромное, до сотни метров в длину и 3 этажа, около 500 столпилось вокруг него. Примерно около трети всех уцелевших, может чуть больше. Остальные разбрелись вдоль дороги на плотину. Часть из них жрала трупы на позициях, на оборонительной полосе, вокруг здания администрации, около автостоянки. Количество оценить трудновато. Около 300 ушло в сторону плотины. Большая часть отступивших бойцов ушла через нее на тот берег. Но главное, они отошли, бросив парочку комацу прямо на стоянке. Там же стоит несколько легковых автомобилей, пяток внедорожников, несколько грузовиков и автобусов. Рядом прошел смерч, судя по разбросанным веткам, мусору и нескольким поваленным деревьям, наверное, в этом причина. Последовавший стремительный прорыв мертвецов и погасшее освещение сделали свое дело, бойцы отступили, бросив технику. Мне на радость, повезет и будут трофеями. Вокруг здания администрации деревья, высотой закрывают его до крыши, стоят по углам и позади него. Со стороны главного входа аккуратные и ухоженные клумбы с цветами. Несколько деревьев с круглыми кронами, живая изгородь, аккуратно подстриженные, красота. Дорога к плотине двухполосная, она вьется до нее змейкой. Еще одна дорога, примыкающая, однополосная, спускается по склону вниз крутым серпантином, к подножию плотины, к турбинным агрегатам и к зданию непосредственного управления электростанции, что примыкает к ней внизу и частично стоит вроде бы на сваях над водой. Туда отступило несколько бойцов и, возможно, еще было сколько-то до нападения. Проникнуть к турбинам, не пройдя территорию, занятую сейчас зомби, невозможно. Снизу овраг, к тому же частично заполненный водой, дороги нет, она только сверху вниз, прижимается к склону. Высота плотины 30 метров всего, но вдоль реки на нее попасть невозможно так же, разве что сверху по течению, но там территория противника, да и лодок у нас все равно нет. С другой стороны плотины, на том берегу, равнина с лесами, горное плато кажется, и бескрайняя в темноте вода, верхнее водохранилище широко разлилось. Лунная дорожка и редкие фонари на самой плотине подсвечивают бескрайнюю, черную в ночи воду, белыми пятнышками света. В воздухе пахнет сыростью, от здания администрации до плотины 200 метров всего, и еще столько же от КПП до него же, итого 400. Длиной она чуть больше 160, прямая, без эффектного линзовидного изгиба. Слышен довольно громкий шум воды, и чем ближе мы подбираемся, тем больше он превращается в неумолчный рев. Неудивительно, что зомби сюда сами не шли, такой звук их явно не прельщает. Зомби растянулись вдоль дороги в сторону плотины, именно по ним отрабатывали вертолеты из пушек, основное время налета, истребив сотни две мертвецов, что для ночной атаки весьма неплохо. И сейчас уцелевшие, калеки и свежие, подтянувшиеся к веселью, жадно поедали их останки. Еще около 400 ушли по петле серпантина вниз, к машинным залам. Эва не сможет проникнуть туда, дорога вдоль склона довольно узкая и обрывистая, и зомби встали перед небольшими внутренними воротами, только из-за рева сбрасываемой воды, наверное, потеряв интерес к преследованию, и проломить их не пытаются. Сейчас некоторые из них блокируют ворота, толпятся перед ними, другие возвращаются обратно, к еде. Отправить туда гоблинов бессмысленно, конечно, они их смогут перебить, но, я крутил головой, оценивая местность вокруг. Тихо такую толпу вырезать не получится точно. Сбегутся остальные, а мне этого не надо, пусть этой работой военные занимаются. Шум воды маскировал наше перемещение, конечно, мы сильно рискуем, особенно если попадемся к рекуну. Но Эва уверенно контролирует обстановку, тихо показывая и объясняя распределение зомби и людей по территории. Ночная экскурсия выдалась богатой на эмоции и довольно нервной. Все же с выпавшим раскладом не повезло. Провести зачистку тысячи зомби с имеющимися картами и занять территорию бойцами Такаги я не смогу. Они ночью против зомби будут в том же состоянии, что и бойцы самообороны. Значит, придется передоверить массовый забой мертвецов другим людям. Главное, чтобы взялись и не филонили. Пробраться на другую сторону по плотине незаметно, малореально. Если на той стороне остался наблюдатель с крупнокалиберным пулеметом, да хоть обычным, наши силуэты он увидит, а мы там будем как на ладони, укрытий никаких нет, кроме решетчатого заборчика, да бетонного бортика. Черт, голова гудела от вариантов, гоблины могут остаться здесь, отойдя немного вглубь зеленки. Тут не парковая зона, даже тропинок нет. Есть шанс, что они просидят до утра в безопасности и мертвецы к ним не сунутся, а тех, что сунутся, они вместе с Эвой упокоят. Да, Эве тоже придется остаться здесь, надеюсь, все же она меня не ненавидит. Но оставаться здесь самому, нет, с группой, категорическое нет. Смертельно опасно и все может пойти наперекосяк. Требовалось выбраться отсюда и поразмыслить. Хотя некоторые наметки плана действий уже сформировались. В идеале было бы закрепиться на том берегу, разместить на этой стороне минометы и снайперов, и дать врагу подраться в стрелковом бою с отрядом гоблинов, под минометным и снайперским огнем, а после завязать его в бою на самой плотине основными силами, если он с ними в итоге справился бы. Прорваться пехотой по ней он не смог бы, самоубийц там нет, наступать по открытой всем ветрам узкому пространству, где с одной стороны 30-метровая глубина, с другой такой же обрыв, а значит, им придется медленно нас выдавливать, пытаясь создать превосходство в огневой мощи. Вот только реализовать тяжелое вооружение им будет трудно. Мы можем прятаться от его огня, укрываясь за ценным оборудованием, если он, конечно, посчитает его достаточно ценным. Но для этого пришлось бы зачистить территорию от зомби, а это на данный момент невозможно. А значит, идеальный вариант не работает, и придется выкручивать с неидеальным. Охо-хо. Саика, дотронувшись до моего плеча, указала взглядом на административное здание. Сквозь деревья его видно не очень здорово, но видно. В некоторых больших, панорамных окнах виден бледный свет фонариков. Иногда спокойный, ровный, в некоторых местах напротив, беспокойно мечущийся. Раздался выстрел, но по кому и откуда, не видать. Разглядеть внутри что-либо трудно, окна большей частью зеркальные, но там не меньше десятка бойцов и, скорее всего, еще женщины. Как говорили, больше трех десятков. Словно почуяв, что мои мысли потекли куда-то не туда, Саика, приблизив губы к моему уху, шепотом подсказала: «По левому краю здания, мне кажется, или кто-то ползет». Повернув голову, приглядевшись, наконец увидел, на что она обратила внимание, а ведь она без ПНВ заметила, глазастая. «Ползун или новый упырь», подтвердил я, дав ей посмотреть в ПНВ. «Таких мы насчитали двоих. Возможно, есть еще и с противоположной стороны. Людей жаль, но и помогать я им, естественно, не стану». Впрочем, уже через минуту они помогли себе сами. Бахнул выстрел, зомби улетел вниз, а крикуны издали короткий истошный визг. Толпа, стоящая вокруг, заволновалась. Несколько зомби, пожирающих своих собратьев, поднялась и пошла посмотреть. Впрочем, в тот же момент от нее отделилась другая часть и отправилась на кормежку. Второго ползуна или упыря тоже сбили выстрелом, и ситуация повторилась. «Словно про муравейник кино смотрю», — пробормотал я. «Угу», — Саика прижалась к моему плечу, своим уточнила. «Ты уже увидел, что хотел? Примерно. Будем выбираться, а то чем мы тут дольше находимся, тем больше шанс, что привлечем внимание и нашумим». «Да, сейчас», — киваю я, поворачиваясь к Эве и рассредоточившимся по кустам гоблинам. «Эва, ты сможешь продержаться здесь до утра, если одна, то без проблем», — уверенно отозвалась она. «Нет, гоблины, вся пятерка, тоже останутся здесь», — качнул я головой. «Отойдете ближе к берегу, в зеленку, и дождитесь рассвета, держите плотину в зоне видимости. Будет сложнее, но реально, согласилась она. Тебе придется побыть с ними как ретранслятору связи, пояснил я. Сколько у тебя по времени невидимости осталось? 6,5 минут. Сверившись с бледно засветившимся устройством на запястье, уточнила она. «Надеюсь, хватит», — с сомнением произнес я. «Главное, уничтожайте забредших к вам зомби без шума и пыли. Если противник решит пересечь плотину до рассвета, вам придется задержать их на какое-то время и шумом боя спровоцировать зомби выйти на нее и блокировать врага. С рассветом, если ничего не случится, я перемещусь сюда и, возможно, подтянем все силы». «Поняла», — кивнула она. «У меня есть заряд переклита. Я могу разместить его на ней, и если там начнут переправляться, то подорвать их». «Хорошо, так и сделай, только прямо на въезде, не подставляйся», — согласился я, найдя взглядом гоблина-взрывателя. «Хорошо бы установить и его мины, но они у него прямого действия, как и у меня, если наступить сработают, а нет, значит нет. А так, есть вероятность, что их зомби активируют, пока рано для такого». Девушка за 20 минут выполнила поставленную задачу и вернулась назад. Тихо перемещаться она умеет, а в темноте те зомби, что хоть как-то видит, видят не лучше обычных людей. Даже я без прибора ночного видения ее бы не заметил, если бы не знал, где она должна появиться. У мертвяков шанса и вовсе не было. Она к тому же все сделала по-луполском, почти по-пластунски, чтобы если на другой стороне плотины был враг, контролирующий ее, не нарваться на пулю. Обратный путь занял несколько больше времени. Эва проводила нас до КПП, мы вернулись тем же путем, что и прошли первый раз. Самая главная опасность – внезапный прилет вертолетов. Попасть под их огонь было бы грустно. Но противник, видимо, оценив ситуацию, пока отступил, обороняющиеся в здании держатся. Наших действий он больше не наблюдает, поэтому форсировать события сам не спешит. На КПП зомби довольно много, одно из узких мест их прорыва. В основном тут, конечно, уничтоженные, калеки, что начали процесс спитания на месте своего ранения, и отставшие, а может, самые умные. Хотя и пришлось пустить в ход оружие ближнего боя, просочились мы без проблем, вышли через дырку в заборе, прошли вдоль него, по узенькой тропке, натоптанной патрулями, между непосредственно забором и коротким рвом с водой, еще и с ягозой по обеим его сторонам. Снова выбрались на дорогу. К счастью, у большей части зомби поиск пути слабоват. Еще полчаса мы возвращаемся обратно. Опасное в целом путешествие дало мне немного важной и ценной информации. Теперь представление о будущем месте действий у меня уже составлено. Жаль, но по всему выходит, что за один день все не решить. За то время, что мы отсутствовали, к мясному столу на улице присоединилась новая порция зомби. Впрочем, никаких проблем они для нас не составили, и девушки с моей минимальной поддержкой вынесли их, добавив мясо, нарезав его крупными ломтями. Рядом с Хамви расположился еще один автомобиль, по форме кузова узнал фургон Юджина, быстро они, хотя маршрут я ему и скинул, прорисовав на карте, но все же ночи дороги больше похожи на направление. Еще парочка машин стоит на некотором отдалении от нашего лагеря, Юджин подтягивает их сюда по одной. Пока он занимался логистикой, решил перекусить, рассказать группе о увиденной мною обстановке и картах на руке, и обсудить дальнейшие варианты действий. После ночного ужина, Саика сделала довольно большой запас онигири с разной начинкой, хозяйственная она у меня, кстати, может, все же не ужин, а полночный обед или ранний завтрак, хм. В общем, собрались на полевое совещание, первый этап, процентов на 60 из задуманного прошел успешно. Собрались около фургона, на траву бросили одеяло, перетащив его от Хамви, на котором мы и расселись, расстелили карту, несколько слабых фонариков с белым светом, подсветка, над головой маскировочная сеть. В центре я, Юджин и Сэ, остальные за нашими спинами, поглядывают на карту и на схему, что я набрасываю от руки на листе бумаги, готовясь к выступлению. Присутствуют и несколько молчаливых командиров взводов, непосредственных командиров на будущем поле брани. Итак, начал собрание Юджин. Ты, как и планировал, смог атакой мертвецов выбить противника с ГЭС, но не полностью. Верно, не полностью, соглашаюсь я, начиная излагать свое видение ситуации, показывая на схеме. А выходит, у нас вот что. Противник большей частью сил с территории объекта ушел, но контролирует три ключевых узла. Здание администрации, оно там самое большое, из третьего этажа и крыши можно было бы работать по другому берегу. Это раз. А два, контролировать территорию вокруг этой стороны ГЭС, примерно на полкилометра в округе. Единственное, что противник не рассматривал его в таком ключе и тяжелого вооружения на нем не разместил, а использовал его как казарму, что в принципе понятно, учитывая количество народу там постоянно находящееся, в палатках жить было бы неудобно. А во-вторых, не спилил деревья вокруг него, что собственно с одной стороны не дадут по нему с дистанции нормально работать, ветви мешают наблюдению и обзору, как нам, так и им. Второй узел – это здание с прямым проходом в машинный зал, управление турбинами, насосами, агрегатами, сбросом воды и прочими важными вещами. Без него ГЭС очень крутой и дорогой мост. Это здание можно довольно легко оборонять даже снизу, узкое пространство дороги, а обойти его со стороны нижнего водохранилища, или если проще со стороны реки, невозможно, не контролируя другой берег. И хотя штурмовать его прямо сейчас не горит, оно остро будет необходимо для нас в будущем, если мы планируем использоваться электростанцию по назначению, а в случае проблем, для торга с Мацудами и Идзаки. Третья ключевая точка – это противоположная сторона плотины, хотя пока под вопросом, контролирует ли ее противник или уже отступил оттуда. Там относительно открытая местность, ближе к воде заросли зелени, но удержать ее нам, не контролируя эту сторону, почти невозможно. Да, а если враг не контролирует ее, все же, уточнил Юджин. Если провести разведку и попытаться занять ничейную территорию, проскочив туда на машинах, то мы не контролируем эту, осадила его Сэя, напоминая. На территории больше 1000 зомби и противник в здании администрации, сомневаюсь, что они будут спокойно наблюдать за тем, как мы будем зачищать зомби и готовиться отбивать контратаку. Да, я понимаю, тут же согласился он. Продолжай, Олег. Угу, так вот, теперь о том, что враг возможно предпримет, кивнул я, продолжая. Тут судить сложно, вариантов действий у него много, но стоит подумать вот о чем. Что он может сделать такого, что заставит меня изменить решение биться за ГЭС? И тут вариант только один, вместо того, чтобы попытаться ее отбить обратно, а сейчас он знает только о зомби на территории, он ударит по деревне. То есть пока мы сидим здесь, он может, например, подтянуть сюда силы ашиками, блокировав плотину, и подтянув бронетехнику, несколько бронетранспортеров или бронеавтомобилей, и начать с дальней дистанции уничтожать зомби, не торопясь и не спеша. Перестреливаться с пусть и легкой броней на дистанции с успехом могут только Дина и Рика, и мы бы с таким справились, но если они основные свои усилия сосредоточат на атаке по деревне, купить на оружие, транспорт и обещание передать, например, часть женщин людям Такиговы после захвата деревни или даже саму деревню, в этом случае он получит до 100 человек пехоты и сможет цементировать ее еще сотней своих бойцов, да с авиаподдержкой и броней. Естественно, у Такаги есть примерно 60 бойцов в деревне, сейчас с вооружением мы вопрос более-менее закрыли. Какое-то время он сможет продержаться, будет даже несколько проще, чем в первый раз, многие уже обстреляны. Позиции улучшили, накопали окопов, ходов сообщений, щелей. Есть и резерв, но уже слабо подготовленный, и оружие ему достанется то, что было до этого, ружья и карабины. Значит, нам так или иначе придется сворачивать лавочку и идти назад. А учитывая угрозу с воздуха, то если они поймают нас во время возвращения на колесах, вертолеты могут такую жатву собрать, даже думать об этом больно. Дина ведь может эффективно по вертушкам только с засады работать. В ином случае они имеют преимущество в дальности пуска ракет. Плюс севернее плотины в 20 километрах есть мост через реку и деревню. Их по известной нам информации контролирует опять же ишиками. А значит, они могут объехать нас с севера, не форсируя реку через плотину. Конечно, расстояние будет большое для снабжения боевой группировки, учитывая общую длину объездных дорог. Но если мы будем им мешать истреблять зомби с этой стороны реки, они ударят нам в спину. А с двух сторон атаку по деревне и по нам с тылу мы не переживем, скорее всего. Если отвлечься на мгновение, в 8 километрах восточнее деревни с мостом есть маленькая горная деревушка, сожранная зомби. Там обитает одно из бедствий по срочному заданию, уже проваленному, к сожалению. А еще в 3 километрах у реки местная база отдыха, на которой ашиками какое-то время выживал в первые дни. Возвращаясь к нашим баранам, тут играет роль то, что быстро они этого сделать не смогут. Уйдет минимум 2 суток, перебросить оружие, людей, технику, обговорить планы. Это ведь не налет, они уже несколько раз кровью умылись и будут осторожны. На этот случай у меня есть предложение, внезапно высказалась Сэя. «Излагай», — кивнул я. «В поселке зомби ведь уже не так много осталось, так, ХМ? Если мы займем его частью сил, то сможем, во-первых, достаточно комфортно разместиться в домах», — уверенно начала она. «А если противник попытается пройти к ГЭС с севера, то ему придется сначала взять поселок. А чтобы выйти к деревне, он опять же подставит нам свой тыл, если обойдет поселок, как мы, объездными дорогами. А мы его и так встретим», — пробормотал Юджин, тут же ей польстив. «Гениально, подхалим», — фыркнул я, переглядываясь с гордо вздернувшей носик девушкой. «Но идея здравая. К тому же, если мы хотим контролировать ГЭС, то поселок так или иначе нам придется контролировать. Согласен. А значит, мы себе сможем и здесь дом выбрать», — невинно уточнила Шизука, тоже нас слушавшая. «Почему бы и нет?» — хмыкнул я. «Уборки будет в два раза больше», — заметила Саика подводный камень. «Так можно просто небольшой дом, для ночевки, чтобы не мотаться туда-сюда», — тут же поддержала Рэй, подав голос из темноты. «И еще один в городе, чего мелочиться», — насмешливо фыркнула Рика. «А кстати, почему бы и не отбить какой-нибудь особнячок на окраине?» Поддержала ее предложение Рэй, не уловив сарказма. «Молодая пара ищет себе укромное местечко», — поддел я, не сдержавшись. Все тихо похихикали. Сэя проворчала. «Ну так что с предложением? Я за», — коротко высказался Юджин, стоически переждавший возникшую дискуссию на отвлеченную тему. «Все же от нашей группы и от меня зависит многое, приходится ему мириться с таким вольнодумством». «Я тоже за», — усмехнувшись, кивнул я, и погладил мгновенно выпрямившуюся от прикосновения девушку по спине, невольно улыбнулся, глядя, как она украдкой бросает взгляды по сторонам. На людях она все же стесняется проявлять близость. Занять поселок в самом деле отличная мысль. Если все в итоге получится, учитывая общую ситуацию с жилым фондом, Такаги еще больше укрепит свои позиции, а мне это в какой-то степени на руку. Хотя сомневаюсь, что есть еще скрытое задание на освобождение населенных пунктов, но если есть, то в прошлый раз награда была вкусной. Ладно, перейдем к общему итогу, продолжил я после короткой разрядки. Рассвет будет уже часа через 4,5, а значит, противник пришлет скорее всего вертолеты и, возможно, не только ударные. Нам придется посмотреть на то, как он будет действовать. Идеальная ситуация с имеющимся раскладом, на мой взгляд, будет выглядеть следующим образом. Они подведут подкрепление к плотине, сосредоточив их на той стороне, и начнут, используя пулеметы на бронемашинах, снайперские винтовки и прочее стрелковое оружие, вычищать зомби. Учитывая, что дорога на плотине довольно узкая, то зомби, если попробуют побежать на них, станут легкой мишенью, и днем они их без особых проблем методично расстреляют. Наша цель — позволить им извести большую часть мертвецов. Нам они ведь тоже мешают. Но как только противник закончит работу примерно наполовину, а лучше на две трети, начнем им активно мешать.